Прическа такова, что хоть на бал. Голова лежала на приподнятой диванной подушке, и подбородок слегка касался груди, что давало ее остановившимся, полуоткрытым глазам и всему ее лицу как бы несколько озадаченное выражение. И все это странно озарял опаловый фонарик, висевший под потолком, в дне огромного черного зонта, похожего на какую-то хищную птицу, распростершую над мертвой свои перепончатые крылья. В общем, картина поразила даже околоточного. Затем все несмело перешли к более подробному осмотру ее. Прекрасные обнаженные руки покойной были ровно вытянуты вдоль тела. На груди ее, на кружевах рубашки, лежали две визитные карточки Елагина, а у ног гусарская сабля, казавшаяся очень грубой рядом с их женственной наготой. Граф хотел было взять ее, чтобы вынуть из ножен, с нелепой мыслью, нет ли на ней следов крови. Околоточный удержал его от этого незаконного поступка. «Ах, конечно, конечно!» — шепотом пробормотал граф. «Трогать, конечно, пока ничего нельзя, но меня удивляет то, что я нигде не вижу крови, ни вообще следов преступления. Очевидно, отравление?» «Имейте терпение», — наставительно сказал околоточный. «Подождем следователя и доктора, но, несомненно, похоже и на отравление». И точно было похоже. Крови нигде не было, ни на полу, ни на диване, ни на теле, ни на сорочке покойницы. На кресле возле дивана лежали женские панталоны и пеньюар, под ними голубая с перловым отливом рубашечка, юбка из очень хорошей темно-серой материи и шелковое серое манто. Все это было брошено на диван, как попало, но тоже не замарано ни одной каплей крови. Мысль об отравлении подтверждала еще то, что оказалось на выступе стены над диваном. На этом выступе среди шампанских бутылок и пробок, огарков и женских шпилек, среди исписанных и изорванных клочков бумаги стоял стакан с недопитым портером и небольшая склянка, на белом ярлыке которой зловеще чернело «Опиум пулвис». Но как раз в ту минуту, когда околоточный, граф и корнет поочередно перечитывали эти латинские слова, на улице послышался шум подъехавшего экипажа с доктором и следователем, и через несколько минут оказалось, что Елагин говорил правду. Сосновская в самом деле была убита из револьвера. Кровавых пятен на сорочке не было, но зато под сорочкой обнаружили в области сердца багровое пятно, а посредине пятна — круглую с обожженными краями ранку, из которой сочилась жидкая темная кровь, ничего не испачкавшая вследствие того, что ранка была прикрыта комком носового платка. Что еще установила врачебная экспертиза? Немногое. То, что в правом легком покойной есть следы туберкулеза, что выстрел был произведен в упор и что смерть наступила мгновенно, хотя покойная все-таки могла после выстрела произнести короткую фразу, что борьбы между убийцей и его жертвой не было, что она пила шампанское и приняла вместе с портером небольшое, недостаточное для отравления количество опия. И, наконец, то, что она имела в эту роковую ночь сношение с мужчиной. Но почему? За что убил ее этот мужчина? Елагин упорно твердил в ответ на этот вопрос, потому что оба они, и он сам, и Сосновская, были в трагическом положении, что они не видели иного выхода из него, кроме смерти, и что, убивая Сосновскую, он лишь исполнил ее приказание. Однако этому как будто совершенно противоречили предсмертные записки покойной, ведь на ее груди нашли две его визитные карточки, исписанные ее рукой по-польски, и, кстати сказать, довольно безграмотно. На одной стояло генералу Коновницыну, председателю правления театра: «Приятель мой, благодарю тебя за благородную дружбу нескольких лет. Шлю последний привет и прошу выдать моей матери все деньги за мои последние выходы». На другой: «Человек этот поступил справедливо, убивая меня. Мать, бедная, несчастная, не прошу прощения, так как умираю не по собственной воле. Мать, мы увидимся там, наверху. Чувствую, это последний момент». На таких же карточках писала Сосновская и другие предсмертные свои записки. Они валялись на выступе стены и были тщательно изорваны. Их сложили, склеили и прочли следующее: «Человек этот требует моей и своей смерти. Живой мне не выйти. Итак, настал мой последний час. Боже, не оставь меня. Последняя моя мысль — матери и святому искусству. Бездна, бездна! Человек этот мой рог. Боже, спаси, помоги». И, наконец, самое загадочное: «Камен портужур». И все-таки навсегда. Вот эти записки, как те, что найдены на груди покойной в полной целости, так и те, что найдены на выступе стены в клочках, как будто противоречили уверениям Елагина. Но именно только «как будто». Почему были не изорваны те две визитные карточки, что лежали на груди Сосновской, и на одной из которых стояли такие роковые для Елагина слова, как «умираю не по собственной воле»? Елагин не только не изорвал и не унес их с собой, но даже сам, потому что кто же иной мог это сделать, положил их на самое видное место. Он не изорвал их в попыхах? В попыхах он, конечно, мог забыть изорвать их, но как же он мог в попыхах положить на грудь покойной столь опасные для него записки? И был ли он вообще в попыхах? Нет, он привел мертвую в порядок, прикрыл ее сорочкой, предварительно заложил ее рану платком, потом сам прибирался, одевался. Нет, тут прокурор был прав, это делалось не в попыхах. Глава четвертая. Прокурор говорил: есть два разряда преступников. Во-первых, преступники случайные, злодеяния которых есть плод несчастного стечения обстоятельств и раздражения, научно называемого коротким безумием. И, во-вторых, преступники, совершающие то, что они совершают, по злому и преднамеренному умыслу. Это прирожденные враги общества и общественного порядка. Это уголовные волки. К какому же разряду причислим мы человека, сидящего перед нами на скамье подсудимых? Конечно, ко второму. Он, несомненно, уголовный волк. Он совершил преступление потому, что озверел от праздной и разнузданной жизни. Эта тирада необыкновенно странна, хотя и выражала почти общее мнение нашего города насчет Елагина. И странно тем более, что на суде Елагин все время сидел, опершись на руку, закрываясь ею от публики, и на все вопросы отвечал тихо, отрывисто и с какой-то душераздирающей робостью и печалью. И однако был прокурор и прав. На скамье подсудимых сидел преступник, никак не обычный и пораженный вовсе не коротким безумием. Прокурор поставил два вопроса. Во-первых, разумеется, совершено ли преступление в состоянии аффекта, то есть раздражения, и, во-вторых, было ли оно только невольным пособничеством к убийству, и ответил на оба вопроса с полной уверенностью «нет» и «нет». «Нет», — сказал он, отвечая на первый вопрос, — «ни о каком аффекте не может быть речи, и прежде всего потому, что аффекты не длятся по несколько часов, да и что могло вызвать аффект Елагина?» Для решения последнего вопроса прокурор задавал себе множество мелких вопросов и тотчас же отвергал или даже высмеивал их. Он говорил, не пил ли Елагин в роковой день больше обыкновенного? Нет, он вообще много пил в этот же день, не больше обыкновенного. Здоровый ли человек был и есть подсудимый? Присоединяясь к мнению врачей, его исследовавших, вполне здоровый, но совершенно не привыкший себя обуздывать. Не вызван ли был аффект невозможностью брака между ним и любимой им женщиной, если только допустить, что он действительно любил ее? Нет, потому что мы точно знаем, подсудимый и не заботился, не предпринимал решительно никаких шагов к устройству этого брака. И далее. Не привел ли его в аффект предполагаемый отъезд Сосновской за границу? Нет, потому что он давно знал об этом отъезде. Но тогда, может быть, привела его в аффект мысль о разрыве Сосновской, о разрыве, который явится следствием отъезда? Опять нет, потому что о разрыве они говорили и до этой ночи тысячу раз. А если так, что же, наконец, разговоры о смерти, странная обстановка комнаты, ее, так сказать, наваждение, ее гнет, равно как и вообще гнет всей этой болезненной и жуткой ночи? Но что до разговоров о смерти, то они никак не могли быть новостью для Елагина. Эти разговоры шли между ним и его возлюбленной непрестанно и, конечно, уже давным-давно приелись ему. А про наваждение просто смешно говорить. Оно ведь весьма умерялось вещами весьма прозаическими. Ужином, остатками этого ужина на столе, бутылками и даже, простите, ночной посудой. Елагин ел, пил, отправлял свои естественные потребности, выходил в другую комнату то за вином, то за ножом, чтобы отчинить карандаш. И прокурор заключил так. Что же до того, было ли убийство, совершенное Елагиным, исполнением воли покойной, то тут долго рассуждать не приходится. У нас для решения этого вопроса есть голословные уверения Елагина, что Сосновская сама просила убить ее, и совершенно роковая для него записка Сосновской «Умираю не по собственной воле». Глава пятая. Многое можно было возразить на частности в речи прокурора. Подсудимый человек вполне здоровый. Но где граница здоровья и нездоровья? Нормальности или ненормальности? Он не предпринимал никаких шагов к устройству брака. Но ведь, во-первых, не предпринимал он этих шагов только потому, что совершенно твердо был убежден в полной бесцельности их, а во-вторых, неужели любовь и брак так уж тесно связаны друг с другом? Елагин успокоился бы и вообще всячески разрешил бы драму своей любви, обвенчавшись с Сосновской? Неужели неизвестно, что есть странное свойство всякой сильной и вообще не совсем обычной любви, даже как бы избегать брака? Но все это, повторяю, частности, а в основном прокурор был прав, аффекта не было. Он говорил: врачебная экспертиза пришла к заключению, что Елагин был скорее в спокойном, чем в аффективном состоянии, а я утверждаю, что не только в спокойном, но удивительно спокойном. В этом нас убеждает осмотр прибранной комнаты, где совершено преступление, и где Елагин оставался еще долго после него. Затем показания свидетеля Ярошенко, видевшего, с каким спокойствием вышел Елагин из квартиры на Староградской и как тщательно, не торопясь, запер он ее на ключ. И, наконец, поведение Елагина у ротмистра Лихарева. Что, например, сказал Елагин корнету Севскому, который убеждал его опомниться, вспомнить, не застрелилась ли Сосновская сама? Он сказал: «Нет, брат, я все отлично помню». И тут же описал, как именно он произвел выстрел. Свидетеля Будберга даже неприятно поразил Елагин. Он после своего признания хладнокровно пил чай. А свидетель Фохт был поражен еще более. «Господин штаб-ротмистр», — иронически сказал ему Елагин, — «я надеюсь, что вы сегодня уволите меня от учения». «Это было так страшно», — говорит Фохт, — «что корнет Севский не выдержал и зарыдал». Правда, была минута, когда зарыдал и Елагин. Это когда ротмистр вернулся от командира полка, которому он ходил за приказаниями насчет Елагина. И когда Елагин понял по лицам Лихарева и Фохта, что он в сущности больше уже не офицер. «Вот в это-то время он и зарыдал», — закончил прокурор. «Только в это время!» Конечно, последняя фраза опять очень странна. Кому неизвестно, как часто происходит подобное внезапное пробуждение от столбняка в горе, в несчастье, даже от чего-нибудь совершенно незначительного, от чего-нибудь случайно попавшегося на глаза и вдруг напомнившего человеку всю его прежнюю, счастливую жизнь и всю безнадежность, весь ужас его теперешнего положения. А ведь Елагину напомнило все это вовсе не что-нибудь незначительное, случайное, ведь он как бы и родился офицером, 10 поколений его предков служили. И вот он уже не офицер, и мало того, что не офицер он потому, что нет уже в мире той, которую он любил истинно больше своей жизни, и он сам сделал это чудовищное дело. Впрочем, это тоже только подробности. Главное же то, что короткого безумия действительно не было. Но тогда что же было? Прокурор признал, что в этом темном деле все должно быть прежде всего сведено к обсуждению характеров Елагина и Сосновской и к выяснению их отношений. И он твердо заявил: «Сошлись две личности, ничего общего между собой не имеющие». Так ли это? Вот в этом-то и весь вопрос. Так ли это? Глава 6. О Елагине я сказал бы прежде всего то, что ему 22 года.

с актером Строкуном, который всегда был у нее свой человек. «Они приехали оба веселые», — рассказывала горничная. «Встретив их в прихожей, я сейчас же отозвала ее и передала ей письмо и вещи, которые в ее отсутствии прислал Елагин. Она шепнула мне про вещи: «Спрячь скорее, чтобы не видал Строкун». Потом поспешно вскрыла письмо и сейчас же побледнела, растерялась и закричала, уже не обращая внимания на то, что Строкун сидел в гостиной. «Ради бога, беги одним духом за каретой!» Я сбегала за каретой и застала ее уже на подъезде. Мы скакали во весь опор, и дорогой она все крестилась и повторяла: «Ой, Матерь Божия, только бы застать его в живых!» В понедельник она с утра уехала на реку, в купальне. Обедали у нее в этот день Строкун и англичанка, которая вообще приходила к ней почти каждый день давать уроки английского языка и почти никогда не давала. После обеда англичанка ушла, а Строкун оставался еще часа полтора, курил, лежа на диване, положив голову на колени хозяйки, которая была в одном капоте и в японских туфельках на босу ногу. Наконец Строкун ушел, и она, прощаясь с ним, просила его прийти нынче же в 10 часов вечера. «Не часто ли будет?» — сказал Строкун, смеясь и отыскивая в прихожей палку. «Ой, нет, пожалуйста», — сказала она, — «а если меня не будет, ты уж, Люся, не сердись». А затем долго жгла в камине какие-то письма и бумаги. Она напевала, шутила с горничной: «Все теперь сожгу, раз сама не сгорела. А хорошо, кабы сгорела, только уж вся дотла». Потом сказала: «Скажи Ванде, чтобы ужин был к 10 вечера, а сейчас я уезжаю». Она уехала в 6:00, захватив с собой что-то завернутое в бумагу и похожее на револьвер. Она поехала на Староградскую, но по дороге завернула к швее Лещинской, которая поправляла, укорачивала ее пеньюар, вспыхнувший на ней в субботу, и, по словам Лещинской, была в милом и веселом духе. Осмотрев пеньюар и завернув его в бумагу вместе с тем свертком, который она взяла из дому, она еще долго сидела в мастерской среди девушек-мастериц, все говорила: «Ой, Матерь Божия, как я опоздала! Пора мне уходить, ангелочки!» И все не уходила. Наконец решительно поднялась и со вздохом, но весело сказала: «Прощайте, пани Лещинская! Прощайте, сестрички, ангелочки! Спасибо, что поболтали со мной! Мне так приятно сидеть в вашем милом женском кругу, а то все с мужчинами да с мужчинами». И, еще раз с улыбкой покивав с порога головой, вышла. Зачем взяла она с собой револьвер? Револьвер этот принадлежал Елагину, но она держала его у себя, боясь, что Елагин застрелится. Теперь же намеревалась возвратить его собственнику, потому что через несколько дней надолго уезжала за границу, — сказал прокурор и добавил: «Так отправилась она на роковое, но незаведомо роковое для нее свидание. В 7:00 она была в доме номер 14 по Староградской, в квартире номер 1, и вот дверь этой квартиры затворилась, а вновь открылась только утром 19 июня. Что там происходило ночью, об этом рассказать нам некому, кроме Елагина. Послушаем же его еще раз». Глава 13. И еще раз, в глубоком молчании, выслушали мы все, вся многолюдная зала суда, те страницы обвинительного акта, которые прокурор счел нужным восстановить в нашей памяти и которыми кончался рассказ Елагина. В понедельник, 18 июня, я послал ей записку, что свободен с 12:00 дня.